и двусмысленно. Сейчас подкреплюсь и к своим. Еще видно будет, кто достойнее быть царем удавов. С этими словами он приступил к заглатыванию кролика. Так окончилась жизнь находчивого, обладавшего немалыми способностями, но, к сожалению, больше, чем свои способности, любившего королевский стол, к которому и был допущен, но, увы, слишком дорогой ценой. А между тем, за время изгнания пустынника и находчивого, в царстве удавов, как, впрочем, и в королевстве кроликов, произошли важные события. Открытие задумавшегося относительно гипноза, да еще обещание возжаждавшего пробежать по удаву туда и обратно, во многом расшатали сложившиеся веками отношения между кроликами и удавами. Появилось огромное количество анархически настроенных кроликов, слабо или совсем не поддающихся гипнозу. Большое количество удавов сидело на голодном пайке. Некоторые из них стали до того нервными, что вздрагивали и в ужасе оборачивались на малейшее прикосновение, думая, что это кролик хочет пробежать по ним. Один удав даже пустился на утек, когда неожиданно на него упал всего-навсего грецкий орех. От периферийных удавов поступали еще более зловещие сообщения. Там авторитет удавов пал так низко, что наблюдались случаи, когда на удавов, отдыхающих под деревьями, обезьяны мочились сверху. Правда, делали это они с достаточно большой высоты, и потом, извинившись, объясняли, что они это сделали по рассеянности. Трудно было понять, почему раньше за ними не наблюдалось столь целенаправленной рассеянности. «Этот вопрос мы не можем решить отдельно», — отвечал великий питон на жалобы периферийных удавов. «Мы его решим, как только укрепим позиции гипноза. А пока берите пример с вашего земляка, сразу обработавшего влюбленную пару». Так отвечал им великий питон, но это было слабым утешением. А что он мог сделать, если даже рядом с его подземным дворцом иногда раздавались возмутительные выкрики кроликов? Действие гипноза катастрофически слабело. Чтобы вызвать в удавах угасающий боевой дух, великий питон приказал удавам, живущим достаточно близко от дворца, каждый день перед охотой знакомиться с его боевыми трофеями, а периферийным удавам раз в месяц приползать большими группами. Но это не только не помогало, а наоборот, вызывало в удавах еще большую ярость. «То когда было?» — говорили они и уныло уползали в джунгли. «А там кролики выделывали, черти что! То они вдруг давали стрекача в самый разгар гипноза, то они вступали в какие-то издевательские переговоры во время гипноза, мол, что я буду с этого иметь, если дам себя проглотить, и так далее, и тому подобное. Один кролик во время гипноза, уже притихнув, уже погруженный в гипнотическую нирвану, вдруг подмигнул удаву глазом, покрытым смертельной поволокой. Удав, потрясенный этой медицинской новостью, приостановил ритуал и посмотрел на кролика. Кролик притих. Тогда удав решил, что это ему примерещилось, и снова, выполняя ритуал гипноза, опустил голову и уставился на него своими незакрывающимися глазами. Кролик совсем притих, глаза его покрылись сладостной поволокой, но только удав хотел распахнуть свою пасть, как тот снова подмигнул ему.